«А вот что вы за книгу-то мне совали давеча, когда я сватался-то приходил?» «А ты почем знаешь, что это книга?» «Да уж знаю». «А откуда? Показывал кто?» «Может, и показывал». «А кто? А что за книга-то?» «Нет, а кто показывал?» Бенедикт думал сказать, но не решился, мало ли. «А вы не спрашивайте, а почитать дайте». «А ты скажи, кто показывал?» «А у нас дома была», — сказал Бенедикт, и даже не соврал. «А где же она?» «Сожгли, тятя сжег». «А зачем?» «А чтоб болезни не было, тьфу-тьфу-тьфу». Тесть подумал глазами, посветил, ногами поскреб. «Вот тот народ вы отсталый народ!» «Почему это мы отсталый?» «Указы выполняем, научные достижения все перенимаем, кормысла, часы солнечные, гвозди». «А потому отсталый, что дальше своего носа ничего не видите», — объяснил тесть, «и государственного подхода к общественным процессам не проницаете». Бенедикт немного приуныл. «Это верно, государственный подход ему плохо давался. Пока не пришлют в указе разъяснения, он государственного подхода к делам не проницал, понимал по-простому, когда растолкуют, тогда да».